Глава 7. Вчера вечером я просто схватил Егора за руку и утащил вяло сопротивляющегося парня к себе в квартиру. Всем нам нужен был отдых. Рано утром мы вновь направились в СБ. В этот раз нам почему-то даже в голову не пришло, что можно воспользоваться порталом. Не сговариваясь, мы с Егором пошли пешком. Периметр до сих пор был оцеплен полицией, не пропускающей на площадь правосудия праздно шатающихся зевак. Чары, наложенные Эдом, все еще не пускали близко к зданию никого, кто не относился к спасательным службам. Нас они пропустили без каких-либо проблем. Остановившись возле натянутой желтой ленты, я долго смотрел на темную громаду здания. Внешне древнее строение практически не пострадало, только выбитые жаром стекла окон засыпали все подходы осколками различной величины, а сами окна, лишенные защиты, смотрели на улицу темными провалами. «Ничего, потерпи, скоро мы сделаем тебя гораздо лучше прежнего», — прошептал я, поднял ленту, подныривая под нее, и, идя под любопытными взглядами зевак и полицейских через площадь к крыльцу главного входа, на котором столпились спасатели. В уже очищенном коридоре второго этажа ко мне подошел командир очередной группы спасателей. «Никаких крупных находок больше не было. Мы извлекли несколько тел одиночек, осталось разобрать только один крупный завал». «Потом пойдем по кабинетам, во многих большое количество обломков, так что работы еще надолго хватит. Правда, живых мы уже найти не рассчитываем», — сказал он, и я только кивнул. «Говорить ему, что живых здесь изначально не было, нельзя. Пускай пребывает в иллюзии, что они все-таки могли кого-то спасти. Просто не судьба». «Кто вам помогает?» Егор отошел в сторону, оставив меня со спасателем наедине. «Представленная бригада из вольно-наемных рабочих». Он отвечал четко, но в глухом голосе слышалась усталость. «Кто оплачивает их работу?» — поинтересовался я, вспоминая вчерашний разговор с премьер-министром. «Правительство. Из антикризисного резерва, я полагаю». Он пожал плечами. «Нам такие нюансы не сообщают». «Хорошо». Я кивнул и вытащил телефон из кармана. Нужно было еще подумать, как начинать ремонт. Нужно ли для этого кого-то нанимать? Или можно было воспользоваться этой бригадой, чтобы хотя бы вытащить все из здания, потому что практически ничего из мебели использовать было больше нельзя. Повреждения при пожарах могут быть очень коварны. Идя по коридору, я снова и снова пытался связаться с Рокотовым. И из раза в раз слышал, что такого абонента не существует. Забрел в чей-то уже расчищенный кабинет и осторожно сел на чудом уцелевший стул, закрыв лицо руками. «Что происходит?» Ко мне подошла Ванда и опустилась прямо на пол. Егор садиться не стал, он прислонился к стене плечом и закрыл глаза. «Я не могу дозвониться ни до Вани, ни до кого-то из ребят». Потеряв лоб рукой, я старался остановить себя и не поддаться секундному порыву, швырнув телефон в стену, разбив его на куски. «Ладно, такое уже было, когда они все уехали на какое-то задание. Егор, нужно выделить несколько человек, чтобы они обошли каждую комнату и собрали все сохранившиеся бумаги и все, что может представлять хоть какой-то интерес». «И это точно буду не я. Вдруг случайно смогу обнаружить что-то непредназначенное для гильдии». В кабинет вошел Ромка и присел на край стола, стоявшего посредине комнаты, в которую я забрел в поисках спокойного места. «Разумеется», — ответил я, бросая на него быстрый взгляд. «Необходимо организовать какой-нибудь временный склад или хотя бы комнату расчистить, чтобы потом в спокойной обстановке просмотреть все находки». «Я распоряжусь», — кивнул Егор, отлипая от стены. Я же в очередной раз набрал Ванин номер, выслушивая отвратительную фразу о том, что такого абонента нет. «Кого ты еще пытаешься арестовать, чтобы заставить работать на благо страны?» — спросил Ромка. Вскинувшись было, я почти сразу успокоился, не разглядев злобы или издевки в его взгляде. Похоже, это был всего лишь праздный интерес. «Этих людей нет нужды арестовывать», — я поднялся на ноги. «Не хочу думать, что что-то произошло». Но когда я звонил Громову, и он не отвечал, я даже представить себе не мог, что Андрей Николаевич в это время был уже мертв. Подняв трубку, я посмотрел на нее как на личного врага, после чего снова набрал номер Рокотова. «Данный номер не обслуживается. Я уже начинаю ненавидеть ту ни в чем не повинную женщину, которая когда-то начитала все эти сообщения». «Я бы на твоем месте не стал качаться», — раздался от двери знакомый голос, когда Ромка качнул ногой. Я резко развернулся, даже не скрывая облегчения. «Такие пожары, как тот, что недавно полыхал здесь, могут сохранить видимость нетронутой вещи, а на самом деле это только оболочка с полностью выгоревшим нутром». Ваня покачал головой и шагнул ко мне, протягивая руку для приветствия. «Со мной еще 3 дня назад связался Эдуард». «Твой номер заблокирован, я уже не весть, что начал думать», — ответил я с облегчением, выдыхая, когда Рокотов рывком притянул меня к себе и обнял, похлопав по спине. «Я его аннулировал». Полковник отпустил меня, затем добавил. «Дима, нам нужно поговорить. Отойдем?» Он кивнул в сторону двери. В это время Ромка, который проигнорировал неплохой, в общем-то, совет, особенно сильно качнул ногой. Раздался громкий треск. Гаранин, взмахнув руками, начал падать на пол, потому что стол под ним разрушился. Как-то скоординировать свое падение он не успевал, слишком уж все произошло неожиданно. Ваня сделал совершенно неразличимое взглядом движение и придержал его за шиворот, позволяя приземлиться на ноги. «Я же предупреждал!» Рокотов снова повернулся ко мне, все еще не отпуская Ромку. «Может, ты меня уже отпустишь?» — пробормотал Ромка слегка придушенным голосом, стараясь извернуться и освободиться из цепкого захвата. «Это что у тебя?» Ваня наклонил его голову, рассматривая ограничитель на его шее. «Вот, значит, как. Рома, никогда и никому не говори, за что тебя упекли на отработку в СБ вот за это. Мелкое хулиганство для главы второй гильдии — это как-то не солидно», — усмехнулся полковник, отпуская насупившегося Гаранина. «Но было бы крупное, все равно осталось бы хулиганством». Дверь открылась, и на пороге показались Андрей и Залман. За их спинами маячили Лепняев, Соколов и еще один незнакомый мне молодой парень. Ванда, до этого все еще сидевшая на полу, глядя на Рокотова, вскочила и бросилась к своим недавним учителям. Она повисла на Андрее, он крепко ее обнял, позволяя рыдать на своей широкой груди. Он ничего не говорил, только легонько гладил девушку по спине. «Мне стоит начинать ревновать?» — прищурился Ромка, сложив руки на груди. «Даже не напрягайся, у тебя все равно нет шансов», — усмехнулся Бобров. «О, я уже и забыл про ваш тонкий военный юмор», — фыркнул Рома, переводя взгляд на незнакомого мне лейтенанта. «Надо же, старший сержант Чижов. Какая совершенно неожиданная встреча». «Старший лейтенант», — улыбнулся Чижов, входя в кабинет, в котором уже становилось тесновато. «Я так и подумал, что ты необычный полицейский. Все-таки не подвело меня шестое чувство, говоря о том, чтобы я вел себя сдержанно и прилично. А ты говорил, что мой день рождения, проведенный в обезьяннике, не твоих рук дело». И Гаранин ткнул в меня пальцем. «Я в их забавах никакого участия никогда не принимал», — усмехнулся я. «Они здесь, они приехали сами, и впервые за эти страшные дни мне показалось, что все в итоге будет хорошо». «Как ты догадался?» — спросил Чижов, смутившись под насмешливыми взглядами своих старших товарищей. «Ты слишком спокойно и нагло себя вел в разговоре с главой второй гильдии», — пожал Ромка плечами. «Обычные полицейские, особенно те, кто только недавно выпустился из академии, так себя не ведут». «Ой, да брось», — сказала Ванда, в последний раз всхлипнув и отлипнув, наконец, от Боброва. «Вспомни своего Ожогина». «Это исключение, подтверждающее правило. К тому же рядовому сержанту неизвестно, где проходит магическая граница главного офиса гильдии, отгораживающая ее от сотрудников правопорядка. А ты мастерски остановился в 3 сантиметрах от нее и очень грамотно меня блокировал, не давая переступить эту проклятую черту», — продолжал говорить Ромка. «К тому же твоя выправка зародила во мне некоторые сомнения. В частности, я не был уверен, что смогу прорваться силой. И снова чутье меня не подвело. У меня бы все равно ничего не получилось». «Чижов, Чижов!» — покачал головой Залман. «Говорил же, что надо кого-то другого посылать. Ну ничего, не переживай, еще наберешься опыта». Тихо рассмеялся Шехтер и похлопал покрасневшего лейтенанта по плечу, после чего подошел к Егору и пожал ему руку. Я же, по очереди обняв каждого из своих бывших инструкторов, а сейчас друзей, вышел в коридор вслед за Рокотовым после того, как тот в полголоса отдал какие-то распоряжения своим подчиненным. «Вы как здесь оказались?» Я поискал взглядом, где бы расположиться, но ничего не найдя, остался стоять посреди коридора. «Как я уже и сказал, мне позвонил Эдуард. Он рассказал, что произошло, и я уже хотел было мчаться сюда, как мне внезапно на ум пришла одна идея». Ваня на секунду замолчал, а затем продолжил. «Я подумал, что тебе нужна помощь в течение нескольких лет, если не на постоянной основе. К тому же тебе придется заново набирать штат сотрудников, а нам давно уже пора остепениться. Полагаю, моего опыта и опыта моих ребят хватит, чтобы хотя бы частично восстановить штат охраны и силовой поддержки». «Ты это серьезно?» — недоверчиво спросил я, прикрывая глаза. «Это то, что мне сейчас так необходимо. Помощь даже со стороны мне необходима до крайности». «Я с такими вещами не шучу, Дима», — серьезно ответил Рокотов. «Вы нашли Громова?» «Да, идем за мной». И я направился к кабинету начальника СБ, попутно вспоминая, что вчера так и не запер его, после того, как Ванда закончила свою работу. Офицеры все так же сидели за столом. Страшно подумать, каким образом мы их будем выносить, потому что окоченение было уже полным. Внимательно осмотрев тела, Ваня нахмурился. «Их отравили. Какой-то нервно-паралитический яд», — тихо сказал он. Подойдя к одному из офицеров, Ваня приоткрыл ему веки и внимательно посмотрел на неестественно расширенные зрачки. Провел пальцем по щеке мертвеца возле губ. Потом он очень осторожно прикрыл ему глаза. «Я бы сказал, зарин, но может быть какая-то смесь. Сволочь!» — вругался Рокотов, не сдержавшись. «Да уж, Владу нам в руки лучше не попадаться, потому что одно я могу предсказать абсолютно точно, и не важно, что я не Эриль. До суда эта мразь не доживет». «Это дело рук Лиутского», — начал я, но Ваня меня перебил. «Да, я в курсе, мне Эдуард все рассказал. Я уже подключил все свои связи во Фландрии и других европейских странах. Если этот урод пересечет границу и задержится там больше, чем на 20 минут, я буду знать», — сказал он, вернув свое обычное спокойствие. «Нужно открыть дело и как можно тщательнее провести аутопсию. Ты не против, если я буду присутствовать?» «Ваня, ты не можешь просто присутствовать при проведении подобных мероприятий», — мой голос звучал глухо. «Нужно оформить долгосрочный контракт о найме тебя и твоих людей». «Я тебе начал говорить об этом с самого начала, но ты, видимо, невнимательно слушал. Дима, я ушел из Волков. Передал дела своим замам и приехал». Я уставился на Рокотова, даже забыв на мгновение о случившемся. «Со мной ушли 20 ребят. Они все офицеры, проверены и перепроверены много раз. Я понимаю, ты сейчас деморализован. Мы поможем составить договоры о приеме на постоянное место службы. Принесем клятвы или как тут все работает. Это и наша страна тоже. Пора уже начать наводить в ней порядок». «Я пока не знаю, как идет прием на службу. Меня-то через Оракула прогнали. Надо у Эда спросить». Наконец мне удалось справиться с шоком. «Значит, у Эда спросим. Так ты согласен взять нас на работу?» «Ты что, шутишь?» Я уставился на него. «У нас есть разрешение на открытие силового блока, только вот финансирование пока застопорилось». «Я не думаю, что это будет серьезной проблемой», — усмехнулся Иван, а я покачал головой. «Да, действительно, какая может быть проблема?» «Я тут подумал, что меня охранять сейчас нужно вдвое интенсивнее. Когда станет известно, что Иван Рокотов с элитой Волков решил сменить место постоянной дислокации, а я успел первым их заполучить, убить меня захотят многие. Ромкиного папаши сразу возникнет очень много конкурентов в этом деле». Я провел ладонью по лицу, сгоняя остатки странного морока, в который я, казалось, погрузился практически сразу после взрыва. «Что у тебя с Романом?» — серьезно спросил Ваня. «Этот ограничитель немного сбивает с толку. Да и к тому же, как я понял, вы не избавили его от проблемы в виде гильдии». «Не обращай внимания, у него была контузия, после которой он не слишком адекватно себя вел. Они с Егором были здесь во время взрыва, когда Ромка решился пойти к Оракулу. Пока мы эту тему больше не обсуждали. Надо восстановить все для начала и только после этого решить, нужен он нам или нет», — пояснил я. «Конечно, нужен. Это же его суть», — хмыкнул Ваня. «Избавь его уже от гильдии и не затягивай. Роману нельзя давать даже иллюзию выбора». «Да, я это уже понял», — кивнул я. «Сможешь сделать мне портал к Эдуарду? Только предупреди его, что я в гости заскочу. И распорядись, чтобы офицеров пока не вскрывали. Пока я не закончу все формальности», — попросил Ваня. «А вот со вскрытием у нас есть проблемы, поэтому, думаю, времени тебе должно хватить». Не глядя больше на офицеров, я вышел из кабинета и запер двери, когда Ваня оказался в коридоре. Мне до сих пор не верилось, что часть работы на себя возьмет Рокотов, а я смогу заняться тем, что могу делать не так уж и плохо. Проведу рефинансирование, ну и начну уже делать ремонт. Сделав портал из обломков карандаша, найденного на столе Громова, я набрал номер Эдуарда. «Как дела?» — сразу спросил я, когда он мне ответил. «Я почти закончил», — ответил Эд. «Осталось только все протестировать и закрепить в связку с основным защитным контуром». «Только на Ване не проверяй, он хочет с тобой поговорить», — предупредил я своего старшего брата. «Рокотов приехал. Отличная новость». Или мне показалось, или в невозмутимом голосе Эдуарда послышалось облегчение. «Я отключу защиту на время». «Как там Лео?» — спохватившись, поинтересовался я под удивленным взглядом Ивана. «Нормально. Он начал ходить, и это меня удручает. Неужели он не может просто лежать и стонать в потолок, как все нормальные люди, выздоравливающие после смертельной болезни?» — раздраженно ответил Эд. «Лена уехала к себе, у нее какие-то экзамены. А сиделка с неоконченным ветеринарным образованием Демидову уже не нужна». «Хорошо, Ваня сейчас будет». Я сбросил вызов, передавая портал полковнику. «Он тебя ждет. Да, телепортироваться нужно с улицы. Там есть небольшой тупик, он не просматривается». Рокотов взял карандаш и, кивнув, быстро направился к выходу. Я же остался стоять посреди коридора. «Дмитрий Александрович, тела те, что за столом, нашлись убирать?» Ко мне подошел один из спасателей, работавших в это время на этаже. «Нет», — я покачал головой. «Сейчас законсервирую комнату, чтобы не началось разложение. Я маг». Зачем-то добавил я, хотя, подозреваю, спасателю было совершенно все равно. «Зачем?» Ну вот, как я и думал, на то, что я маг, спасателю наплевать. Его больше интересует нелепость моих приказов. «Затем, что очень важно не потерять этих людей среди массы всех остальных жертв», — проговорил я, стиснув зубы. «Как скажете». Спасатель покачал головой и направился дальше по коридору к следующему небольшому завалу. Наложив чары нетления на комнату, я спустился вниз, к тому кабинету, где оставил своих друзей. В кабинете уже никого не было, кроме Егора и Гертруды Фридриховны. «Я обзвонила всех родственников по предоставленному мне списку», — сразу начала говорить Рерих. «Разделила всех на три группы и пригласила к разному времени. Собрания будут проводиться в большом зале здания правительства, в присутствии президента и временно исполняющего обязанности министра внутренних дел. Все эти тонкости я уладила еще вчера. Они не смогли мне отказать в подобной просьбе», — как-то жутко улыбнулась Рерих. «Первая встреча состоится в 18:00 вечера». «Кто бы сомневался в ваших талантах ломать людей, их психику и подчинять их своей воле, даже если это наш жалкий президент?» Дубов закатил глаза и схватился за голову. «Ты когда-нибудь договоришься?» Я улыбнулся краешками губ. «Мне нужно еще закончить кое-какие дела к этому времени и привести себя в порядок», — кивнул я Гертруде Фридриховне, вышел в коридор и бегом побежал к выходу, чтобы в любимом тупике возле помойки активировать очередной портал.